Май. Последние дни мая 44-го в Сен-Мало напоминают Мари Лори последние дни мая 40-го в Париже. Такие же долгие и также наполнены благоуханием. Как будто все живое торопится жить накануне какой-то катастрофы. По пути в булочную мадам Рюэль воздух пахнет миртом, магнолией и вербеной, распустилась глициния, повсюду аркады и занавесы цветов. Мари Лора считает канализационные решетки. На 21-й она минует мясную лавку, звук воды, льющейся из шланга на мостовую, на 25-й — булочная. Мари Лора кладет на прилавок продовольственный талон. «Один простой батон, пожалуйста». «А как твой дядя?» Слова всегдашние, а вот мадам Рюэль сегодня какая-то необычная, словно наэлектризованная. «Дядя здоров, спасибо». И тут мадам Рюэль, чего никогда прежде не случалось, нагибается через прилавок и берет Мари Лору за щеки, ладони у нее в муке. «Ты сокровище!» «Вы плачете, мадам, что-нибудь случилось?» «Все замечательно, Мари Лора!» Ладони исчезают, и появляется батон, тяжелый, теплый, больше обычного. «Скажи дяде, что час пробил, что русалки обесцветили волосы». «Русалки, мадам? Они скоро будут здесь, не пройдет и недели, подставляй руки». Мадам Рюэль вручает ей мокрый, холодный кочан капусты размером с пушечное ядро. Он еле-еле пролезает в отверстие рюкзака. «Спасибо, мадам. А теперь быстрее домой». «На улице чисто?» «Как вода в роднике». «Никого. Сегодня чудесный день, незабываемый». Час пробил. «Ле сирен, он ле шво де колоре». Дядя слышал по своему радио толки, что за Ла-Маншем в Англии собирается огромная армада, реквизируют и переоборудуют рыбачьи суда. 5000 судов, 11000 самолетов, 50000 единиц техники. На перекрестке с Рю-де-Стре Мари Лора поворачивает не влево к дому, а вправо. 100 метров до укреплений, 100 с чем-то вдоль стены. Она вытаскивает из кармана ключ, подарок Юбера Базена. Пляж закрыт уже много месяцев, заминирован, затянут колючей проволокой. Но осталась старая конура, где Мари Лора может невидимо ни для кого посидеть среди улиток, воображая себя великим морским биологом Аронаксом, почетным гостем и пленником капитана Немо, свободным от государств и политики, плывущим через калейдоскоп морских чудес. Быть свободной, лежать в ботаническом саду с папой, чувствовать его руки в своих, слышать, как подрагивают на ветру лепестки тюльпанов. Он сделал ее центром своей жизни. С ним она привыкла считать, что каждый ее шаг важен. «Ты все еще со мной, папа?» «Они скоро будут здесь, не пройдет и недели».